Все это чудесно, — пренебрежительно процедил Марк. — Но при чем здесь Джонни? — Да ни при чем. Просто он оказался компанейским парнем, который жил здесь все лето практически безвылазно. Вы бы ни за что не стали связываться с Джонни, если бы появился другой кандидат в придурки. Но другой кандидат не появлялся, лето близилось к концу, и вам надо было действовать быстро. И вы начали притворять свой план в жизнь, избрав козлом отпущения Джонни. Это создавало вам ощутимые неудобства, ведь он жил довольно далеко отсюда, на Биг-Бернте. Но к тому времени вы уже, наверное, были близки к отчаянию. — Все это сплошное вранье! — фыркнул Марк. — Неужели вы не видите, что он пытается увести нас в сторону от... — Помолчите! — хмуро буркнул Оуэнс. — Ну так вот, — подытожил я, — Джонни был избран на роль придурка в отсутствии более подходящего кандидата. Вы начали сеять вражду между Сэмом и Джонни, готовые услужливо подать любой из сторон топор, когда придет время. Именно тогда, насколько я понимаю, Пит и подпортил вам всю игру. — Пит Эверс? — уточнил Оуэнс. — Он самый. Я могу только строить догадки, но думаю, что он подслушал ваш с Марком заговор, Джин. Марк дал ему на лапу и стал считать, что вопрос исчерпан. «Так вот откуда у Пита эта пачка денег», — протянул Оуэнс. «Думаю, да». Я перевел взгляд на Марка, не в силах скрыть презрение. Марку, наверное, было сущим пустяком утопить пьяницу в озере. «Тебе пришлось это сделать, когда он рассказал Джонни о ваших намерениях, не так ли? А потом ты засек, как он разговаривает со мной, но не знал, что именно он мне сказал». Вот тогда-то ты и решил, что он часто раскрывает рот, и предпочел залить его водой. Когда Джонни приходил сюда в день убийства, он уже собирался уезжать, но хотел сказать вам, что знает все об этой грязной истории и немедленно пойдет в полицию, если с Сэмом что-нибудь случится. А уж этого вы допустить никак не могли. Это могло спутать все ваши карты. И тогда ты, Джин, схватила первое, что попалось под руку, а именно нож для колки льда, и всадила его Джонни между лопаток. Ты ждала Марка, который должен был отвезти тебя на материк на встречу с Сэмом. Когда он приехал, ты послала его в лес вырыть могилу для Джонни, а сама осталась дежурить у кухни, дабы позаботиться, чтобы никто не обнаружил труп. К несчастью, тут появился я. Я уже был избран Марком на роль болвана, которого вы дожидались все лето, и тебе было совсем нетрудно увести меня на мой собственный участок подальше от твоей кухни. Я-то заглянул к тебе, потому что мне понадобился нож для колки льда. Он у тебя, конечно, имелся, только в тот момент торчал в спине Джонни, распростертого на полу кухни. Ты увела меня оттуда и задержала, давая Марку достаточно времени, чтобы вырыть могилу и вернуться за трупом. Когда ты решила, что он уже должен был управиться с работой, то одолжила у меня моторку и отправилась на условленную встречу с Сэмом. К тому же ты хотела убраться как можно дальше от места преступления. — Бред какой-то! — хмыкнул Марк. — Если мы хотели подставить Сэма, то зачем надо было хоронить Джонни? — Потому что очень непросто пришить это убийство Сэму,